Вместо заключения. В этой книге мы с вами разобрали основные темы, на которые стоит обратить внимание при разговоре о современном искусстве. Надеюсь, что сейчас у вас скопилось еще больше вопросов, чем было в начале книги. Для меня это будет значить, что я смогла увлечь вас своим рассказом, который постаралась сделать максимально комфортным и простым. Конечно, я не осветила огромное количество памятников, эссе и выставок, без которых невозможно сложить профессиональный взгляд на современное искусство, иначе эта книга растянулась бы минимум на 5 томов. Но, надеюсь, я помогла вам сделать первый шаг к его пониманию. Надеюсь, что вам понравилось погружаться в современное искусство, наблюдать, как оно менялось в зависимости от смены культурных процессов, социальных и исторических потрясений, технических изобретений и открытий, а также рефлексировать и, возможно, даже примерять на себя его идеи и практики. Современное и актуальное искусство почти всегда предлагает нам новый опыт, который обогащает наше восприятие. Поэтому если мы будем к нему открыты и будем стараться найти с ним контакт, мы точно найдем что-то, что нам понравится, откликнется, станет интересным. Главное — пробовать, изучать, воспринимать и стараться увидеть замысел художника, высказывание, которое вложено в произведение. А для этого стоит постоянно тренироваться и не останавливаться на достигнутом. А еще постараться отказаться от оценочных суждений «это хорошо, а это плохо». Помните, современное искусство всегда говорит с нами современным языком о современных проблемах. Поэтому всегда анализируйте свою реакцию на какое-либо произведение. Если она слишком бурная или негативная, задумайтесь на секунду. А вдруг это потому, что оно действительно попало в точку и задело вас за живое.